Бах! Когда стороны столкнулись, чрезвычайно дикая энергетическая ударная волна мгновенно пронеслась вперед. Каменные столбы, которые стояли рядом, были разорваны на куски. Земное духовное сокровище, увидев это, выражение Ван Чжуна стало серьезным. Когда он смотрел на Черную гору, задумчивость появилась в его глазах. Спустя несколько мгновений, как будто он что-то понял, его тело затрепетало, а его голос был заполнен шоком. Это тяжелый тюремный пик клана Линь, никто не мог контролировать это сокровище на протяжении стольких лет. Ты на самом деле смог покорить его, хех, так как ты можешь покорить кровавое демоническое копье Асуры, почему я не могу покорить тяжелый тюремный пик? Теперь пришла моя очередь повернуть ход событий, усмехнулся Линь Дун. Его фигура сразу мелькнула и появилась на вершине тяжелого тюремного пика. Сияющее солнце возникло из его тела и парило над головой. Прямо сейчас, все тело Линь Дуна было покрыто сияющим светом. В то же время, потоки силы, которые заставили Ван Чжуна поменяться в лице, вышли из тела Линь Дуна. Шесть солнц двигающих горы. Глубокий рев возник изнутри ослепительного света. Линь Дун согнулся, и его руки вцепились в тяжелый тюремный пик. Вся гора была поднята им. Когда он сделал шаг вперед, это выглядело так, как будто крошечный человек нес гору, яростно размахивая им и бросая в сторону Ван Чжуна. Атака Линь Дуна была очень страшной. Сейчас тяжелый тюремный пик увеличился до нескольких сотен футов, что делало Линь Дуна муравьем. Однако этот муравей мог поднять тяжелый тюремный пик. Это зрелище заставило веки Ван Чжуна дергаться. На самом деле, даже Линь Фан и остальные, кто находился за пределами зала, были в шоке. В конце концов, даже практик продвинутой стадии проявления не мог поднять тяжелый тюремный пик. Бах, бах, бах. Воздух взрывался в большом зале, и ужасающие волны прокатились вперед, в результате чего каменные столбы взорвались. Сейчас Линь Дун выдавливал каждую частичку силы из своего тела. Даже практик на пике стадии проявления не посмел бы столкнуться с ужасающе огромным тяжелым тюремным пиком. Ван Чжун, попытайся принять эту гору. Раздался глубокий рев Линь Дуна. ХМПФ, ты действительно думаешь, что можешь остановить меня? Услышав рев Линь Дуна, взгляд Ван Чжуна стал ледяным. Он прикусил язык и выплюнул сущность крови на копье. Кровавое свечение мгновенно хлынуло и распространилось повсюду. Кровавая душа Асуры. Прожилки крови в глазах Ван Чжуна усилились, после чего он яростно проревел, а его ручные печати быстро изменились. Когда печати Ван Чжуна изменились, кровавое свечение и копье стремительно сошлись. В мгновение ока, гигантская размытая кровавая фигура, с подавляющей кровавой ци, медленно появилась в большом зале. Когда кровавая фигура появилась, Линь Дун взмахнул гигантской горой, и она полетела, неся с собой мощную разрушительную силу. Глава 383. Ожесточенное сражение. Бах-бах-бах. Гигантская гора прорвалась через огромный зал, в результате чего некоторые каменные столбы разлетелись на куски из-за этого страшного воздействия. Пыль мгновенно покрыла арене, в то время как гигантские осколки камней падали. Рев. Под тенью горного пика завывала гигантская кровавая фигура. Густой смрад превратил большой зал в кровавый океан. Дон. И, наконец, гора и кровавая фигура столкнулись в центре арены. Мгновенно раздался поразительный грохот. Вся арена начала дрожать в этот момент, и бесчисленные каменные столбы разлетались из-за этого ужасающего воздействия. Пугающая ударная волна прокатилась по залу, и бесчисленные крошечные экраны, разбросанные по всему залу, мгновенно взорвались. Эти крошечные экраны использовались для отображения сцен в зале. Однако, никто не ожидал, что все полностью разорвутся на куски. Когда все экраны взорвались, экран за пределами зала мгновенно затрясся, после чего потускнел под удивленными взглядами Линь Фаня и остальных. Когда они увидели это, тревога в сердце Линь Фаня и остальных выросла. Когда они переглянулись, то увидели скривившиеся лица друг у друга. Когда бой достиг кульминации, произошла такая ситуация. Это заставило каждого почти рваться кровью. Ха-ха, расслабьтесь. Воздействие, вызванное их битвой, было слишком огромным. Мы ничего не можем с этим поделать. Мо Цзиньтянь улыбнулся и утешал всех. Зал был построен из уникальных материалов и был очень прочным. Кроме того, он блокировал возможность любого шпионажа с помощью ментальной энергии. Поэтому, сейчас они не могут войти внутрь, чтобы решить проблему, и им оставалось только ждать результата. Услышав слова Мо Цзиньтяня, толпа беспомощно покачала головой. Линь Фань нахмурился, и тревога наполнила его глаза. Не в состоянии наблюдать бой, это было мучительно для него. «Ха-ха, Лин Фань, почему ты так волнуешься? Через некоторое время они должны завершить бой. Тогда мы узнаем исход битвы, в отличие от беспокоящегося Лин Фаня». Ван Лэй смеялся, как если бы знал, что победа была в кармане. Несмотря на то, что Лин Дун смог выстоять несколько обменов с Ван Чжуном, последний до сих пор не использовал коронный убийственный ход. Поэтому, как только он использует его, Лин Дун будет побежден. Лин Фань холодно смотрел на Ван Лэй, который от души смеялся. Однако он не стал спорить с ним. Он повернулся и посмотрел на арену перед высокой стеной. Там было 5 проходов, исходящих из дворца. 5, кто выйдет из этих проходов, успешно получит место. Что касается того, сможет ли Лин Дун успешно стать одним из 5, это зависит от его способностей. Пыль наполнила зал, в то время как все каменные столбы покосились. Весь зал был крайне хаотичным. Фух, в углу запыленного зала Лин Дун стоял на тяжелом тюремном пике, который парил в воздухе. Его дыхание было слегка рваным, в то время как потоки мощной юань силы вращались вокруг его тела, когда он смотрел на рассеивающуюся пыль внизу. Ван Чжун действительно был талантливым гением, с которым даже Лин Лантянь не мог справиться. Даже сейчас, когда он столкнулся с ужасающей атакой Лин Дуна, он не отступал. Вместо этого в предыдущем столкновении Лин Дун почувствовал, что хотя у него было небольшое преимущество, этого не было достаточно, чтобы захватить контроль над ситуацией. Прямо сейчас зал успокоился, и пыль медленно оседала, после чего, в конечном счете, рассеялась. Глаза Лин Дуна слегка сузились, когда он увидел гигантскую яму в центре зала. В то же время Ван Чжун завис в центре ямы, и большая кровавая тень окутала его тело. В то же время распространялся сильный запах крови. Волосы Ван Чжуна были растрепаны из-за ужасающего воздействия. Когда он поднял голову, его полностью кровавые глаза смотрели на Лин Дуна, и он медленно сказал: «Я считаю, что у тебя есть квалификация, чтобы сравниться с Лин Лантянем, однако, даже Лин Лантянь не может победить меня сейчас. Я не только могу сравниться с ним, я также могу его победить. Таким образом, я превзойду тебя», — усмехнулся Лин Дун, после чего его ручные печати изменились. Затем тяжелый тюремный пик начал вращаться, и черный ореол вдруг выстрелил из него, и заключил Ван Чжуна в ловушку. Гравитационный мир. Глубокий рев быстро вышел из уст Лин Дуна. Затем пол начал внезапно трещать. Даже Ван Чжун, который парил в воздухе, сразу упал на землю и застрял в ней по колено. На основании этого зрелища, кажется, притяжение в области черного ореола было чрезвычайно сильным. Конечно, именно это и происходило. По мере роста знакомства с тяжелой тюремным пиком, Лин Дун мог открывать новые способы его использования. Взять, к примеру, гравитационный мир. До тех пор, пока был светящийся ореол, притяжение в области будет увеличено в несколько раз, заставляя человека чувствовать себя, как будто он был в зыбучих песках. Слабые противники даже не смогут двигаться. В то время как мощные практики могут противостоять гравитации, но их скорость замедлится. Увидев, что Ван Чжун был в ловушке, Лин Дун яростно сжал кулак. Чрезвычайно злобная тень кулака мгновенно пронеслась вперед, как шторм, и обрушилась на Ван Чжуна. Столкнувшись с такой мощной атакой, Ван Чжун хотел уклониться. Однако, попытавшись пошевелиться, он понял, что его первоначально проворное тело стало медленным, как у черепахи. Когда он вытащил ногу из земли, другая затонула еще глубже. Дон-дон-дон. Из-за этой задержки, атака Лин Дуна мгновенно обрушилась на тело Ван Чжуна. Он сразу же сдулся, как пушечное ядро, после чего прорыл 100-метровый след на земле. Затем он ударился о каменный столб. После этого выражение Ван Чжуна стало очень мрачным. Когда он вытирал след на губах и собирался встать, ручные печати Лин Дуна изменились, и черный ореол выстрелил еще раз, заставляя его едва поднявшееся тело снова затонуть. «Если ты разозлишь меня, ты пожалеешь об этом». Своеобразный светящийся ореол сильно злил Ван Чжуна. Его тело слегка дрожало, и кроваво-красный оттенок в его глазах стал интенсивнее. Это было, как будто кровь собиралась капать. Великая пустынная печать океанического раскола. Выражение Лин Дуна было спокойным, и он полностью проигнорировал рев Ван Чжуна. Когда его печати изменились, грозные волны юань силы появились за спиной. Затем, светящаяся печать, которая содержала силу, в несколько раз превышающую предыдущую атаку, яростно понеслась с ужасающей скоростью в сторону Ван Чжуна. Смотря на эту мощную атаку, тело Ван Чжуна слегка задрожало, а его лицо стало очень мрачным. Затем он внезапно ужесточил контроль над кровавым копьем, и его ладонь прошлась по кончику копья. Свежая кровь мгновенно брызнула. Хуэ-ла-ла. Когда свежая кровь брызнула, кровавый свет мгновенно хлынул из копья во все стороны. Однако, на этот раз свечение не образовало кровь, а бесчисленными червями пронеслось в тело Ван Чжуна. Рев. Глаза Ван Чжуна были кроваво-красными, когда он вдруг поднял голову. Затем, глубокий рев, который был плотным, как ударная волна, пронесся вперед и разорвал черный ореол. Линь Дун, готовься к смерти. Разорвав черный ореол, тело Ван Чжуна практически стало жидким, как будто превратилось в кровь. Затем его тело обернулось вокруг кровавого демонического копья Асуры. Кровавый демонический апокалипсис. Потоки крови маниакально роились на кровавом копье, и казалось, весь зал превратился в море крови. В то же время, Ван Чжун практически слился с копьем. Море крови разделилось на части, и чрезвычайно яркий кровавый свет пронесся вперед с дикой и непреодолимой силой. Бах-бах-бах. Трещины стали появляться в центре зала. Весь специальный зал на самом деле начал разрушаться. Выражение Линь Дуна было серьезным, когда он смотрел на приближающийся кровавый луч. На его поверхности он мог чувствовать мощный запах смерти. Он знал, что если будет поражен, то сразу умрет. Это была самая страшная атака Ван Чжуна. Фух. Сделав глубокий вдох, вся юань сила в теле Линь Дуна вырвалась, как вулкан. Он знал, что это будет их последнее столкновение. Если ему удастся блокировать, он победит. В противном случае, он умрет. Мощная юань сила кружила вокруг тела Линь Дуна. Он сразу сжал ладонь, и появился молитвенный коврик. Луч энергии юань сущности появился. Затем Линь Дун медленно вытянул ладонь, после чего выставил один палец. Когда он выставил палец, вся юань сила в его теле полилась, как приливная волна. Глубокий рев мгновенно раздался в кровавом зале. Заключающий небесный палец, безымянный палец, ломающий небеса. Глава 384. Кровавая битва. Бум. Когда Линь Дун указывал пальцем, юань сила в его теле текла с поразительной скоростью, и огромный палец медленно продвигался вперед, а зал начал дрожать. Пространство позади Линь Дуна было разорвано огромным 100-футовым пальцем, который прорвал пространство и появился. Гигантский древний палец был покрыт таинственными узорами, наполненными пугающими волнами, которые могли заставить дрожать даже небеса. По сравнению с тем, когда он сражался с Линь Лантянем, четвертый использованный палец не только был более древним и плотным, но и его сила также была намного больше. Такой атаки было достаточно, чтобы полностью уничтожить практика продвинутой стадии проявления. Даже практик на пике стадии проявления будет вынужден избежать его. Свиш. Когда древний палец разрывал пространство, море крови, образованное Ван Чжуном и кровавым дьявольским копьем Асуры, прибыло. Грозный, невероятно яркий кровавый свет пронесся через море крови и распространился наружу. Везде, где он проходил, все было разъедено. Атака Ван Чжуна также была несравнимо грозной и властной. В это время они оба четко отобразили границы своих способностей. Что касается того, кто выиграет, а кто проиграет, это будет зависеть от их основ. Золотой луч света и море крови заняли по половине зала. Каждая сторона завывала, когда они проносились, как два метеора, и яростно столкнулись с громким треском. Бах! Оглушительный шум раздался в зале. Ужасающее воздействие вызвало паутину трещин на несравненно твердом полу, в то время как все каменные столбы в зале были превращены в прах в одно мгновение. Когда гигантские палец и кровавый свет столкнулись, тело Линь Дуна сильно задрожало. Он чувствовал, как будто кровь в его теле начала бурлить. Его взгляд был прочно закреплен на кровавом свете, который столкнулся с гигантским древним пальцем. В момент удара, стон прозвучал из него. Однако, нельзя было не признать, что Ван Чжун действительно был очень мощным. Даже после того, как Линь Дун использовал четвертый палец, он не смог добиться односторонней победы, и вместо этого был загнан в тупик из-за тотальной контратаки Ван Чжуна. Треск. Волны страшной энергии лихорадочно распространились от гигантского пальца и кровавого света. Каждая сторона пыталась сдуть или разъесть другую. Рев. Когда это продолжалось, низкий рев, наполненный кровавым ощущением, пронесся от кровавого света. Лицо Ван Чжуна появилось изнутри кровавого света, и его кроваво-красные глаза были полны жажды крови и жестокости, когда он смотрел на Линь Дуна. Сейчас, Казалось, что Ван Чжун превратился в очень злобного кровавого духа. Убить! Хриплый и приглушенный рев распространился и кровавого света. Вскоре после этого, кровавый свет резко усилился огромными кровавыми копьями, которые покрыли всю видимость. Столкнувшись с контратакой Ван Чжуна, даже древний гигантский палец был насильно оттеснен на некоторое расстояние. Подавить! Смотря на свирепую контратаку Ван Чжуна, зловещий взгляд появился на лице Линь Дуна. С движением сознания, пожирающая сила распространилась из его тела. Юань сила в зале сразу пронеслась и влилась в его тело. Он яростно ударил, заставляя золотой свет на гигантском пальце извергнуться и взорваться. Контратака Ван Чжуна еще раз была подавлена. В это время оба конкурировали в том, кто сможет продержаться дольше. Хотя уровень совершенствования Ван Чжуна был выше, чем у Линь Дуна, последний имел древний символ пожирания, следовательно, его скорость восстановления юань силы намного превосходила первого. Будучи оттесненным древним гигантским пальцем, столбы крови вспыхнули из моря крови. Очевидно, травмы Ван Чжуна были нелегкими. Кровь хлынула из кровавого света, слегка показывая зловещее лицо и алые глаза Ван Чжуна, когда он крикнул: «Создание кровавого дьявола с помощью моей плоти и крови!» Бах-бах! Когда крик исчез, море крови сразу начало бурлить и стремительно мчаться к кровавому свету, в который превратился Ван Чжун. В мгновение ока он начал преобразовываться в кровавую человеческую фигуру, которая была размером в несколько десятков футов. Эта фигура была намного концентрированней, чем кровавая душа, и был даже слой твердой кровавой брони на его теле, испускающий холодный и мрачный блеск. «Линь Дун, я использую свою кровь в качестве жертвоприношения кровавому копью». Когда кровавая бронированная фигура появилась, ее рука резко двинулась, и грозное кровавое копье вылетело из моря крови. Человек и копье идеально подходили друг к другу, и копье мощно приземлилось на приближающийся древний гигантский палец. Земля сразу же задрожала, когда гигантский древний палец в очередной раз был отодвинут Ван Чжуном. Простое земное духовное сокровище не сможет переломить ситуацию. В ответ на упорство Ван Чжуна, взгляд Линь Дуна стал более холодным. Он не ожидал, что после использования четвертого пальца из заключающего небесного пальца, Ван Чжун все еще будет в состоянии продолжать. «Пожри все!» Линь Дун наступил на пустоту, и черная дыра распространилась позади него. Пугающая пожирающая сила сразу вырвалась. В этот раз Линь Дун больше не подавлял пожирающую силу. Бах! Пожирающая сила распространилась, в результате чего море крови превратилось в волны, которые насильно были поглощены черной дырой, превращаясь в мощную юань силу, которая попадала в тело Линь Дуна. Что, увидев, что Линь Дун был в состоянии поглотить море крови, сделанное из его юань силы, кровавая фигура внезапно дернулась с взглядом, наполненным неверием. Море крови было наполнено очень сильной разъедающей силой, и даже практик продвинутой стадии проявления будет превращен в кровавую лужу, если упадет туда. Однако, перед его глазами, Линь Дун непосредственно поглощал море крови, и, похоже, у него не было проблем. Это не могло не шокировать Ван Чжуна. Выражение Линь Дуна было ледяным, когда он чувствовал бушующую юань силу в своем теле. Его ручные печати вновь начали быстро изменяться, и мощный крик прогремел в зале. Заключающий небесный палец, первый палец заключающий небеса, второй палец сокрушающий реки и горы, третий палец искореняющий жизнь. На этот раз Линь Дун использовал три пальца подряд. В доли секунды он выполнил первые три пальца заключающего небесного пальца. Сразу же три древние огромных пальца разорвали пространство и пронеслись вперед. Смотря на еще три чрезвычайно пугающие гигантские пальца, которые источали шокирующие волны, удивление появилось в кровавых глазах Ван Чжуна. Он действительно не мог представить, что Линь Дун мог непрерывно выполнять такие мощные атаки. Три древних гигантских пальца пронеслись вперед, однако они не атаковали напрямую Ван Чжуна, а свирепо врезались в четвертый палец. Ослепительный золотой свет сразу же вспыхнул, и четыре пальца образовали прямую линию, источая волны и летя на ужасающей скорости. Бум-бум! С четырьмя древними гигантскими пальцами, кроваво-бронированная фигура, которая несколько минут назад могла выдерживать, выстрелила как артиллерийский снаряд, и ее тело лопнуло. По пути он яростно рвался кровью, в то время как изначально порочная аура быстро ослабла. Атака Линь Дуна действительно была слишком сильна. Один шаг, чтобы определить победу или поражение. За пределами зала, экраны света были разбиты под беспомощными взглядами. Очевидно, что произошла крайне удивительная битва, в результате чего все оборудование было уничтожено. Победа или поражение подтвердятся очень быстро. Взгляды каждого были направлены в сторону соседнего зала, а руки в рукавах невольно сжались. 5 человек, которым удастся выйти из зала, определят, кто будет победителем битвы семян. Лицо Линьфаня растянулось в насмешке. Даже он не мог оставаться спокойным. Он ясно понимал, насколько важна битва семян для их клана Линь. Они уже потеряли шанс участвовать в предыдущей войне сотни империй, и если они в очередной раз проиграют, их сила будет отставать от других фракций. В то же время, их статус в Великой Империи Янь падет, и он не хотел это видеть. Линь Дун, Линь Лантянь, так как вы оба хотите стать самыми почитаемыми людьми в клане Линь, покажите, кто из вас способен выйти из зала. Линь Фань глубоко вздохнул и подавил волнение в сердце. В то же время, Ван Лэй молчал. Хотя улыбка была на его лице, его кулак также был сжат, показывая напряжение. Ван Янь, стоящий рядом с Ван Лэем, был полон уверенности, так как верил в силу Ван Чжуна. Он мстительно осмотрел на зал, постоянно представляя, насколько хорошо будет увидеть фигуру побежденного Линь Дуна. Скрип. Когда все напряженно озирались, через несколько минут вдруг раздался скрип. В этот момент они увидели, как плотно закрытая пурпурно-золотая дверь медленно начала открываться. Глава 385. Место. Скрип. Под нервными взглядами глав фракций, одна из массивных дверей медленно открылась. Скрип, который был вызван трением оси двери, давил на их разум и заставлял дыхание стать тяжелым. В этот момент обычное спокойствие и достоинство в каждом человеке были рассеяны. С выходящим лучом света дверь полностью открылась. Стройная фигура медленно вышла и предстала перед глазами каждого. У этой фигуры было красивое лицо, выглядящее слегка женственным. Он был одет в изысканную зеленую одежду. Мо Лин, первый человек, который вышел из двери, был третьим принцем королевской семьи. Атмосфера вокруг затихла. Вскоре после этого все вышли вперед, чтобы поздравить Мо Цзиньтяня, тайно вздыхая в этот момент. Королевская семья действительно достойна своей репутации и сильной основы. Первое место было получено ими без особых усилий. Ха-ха, спасибо всем. Услышав поздравления, лицо Мо Цзиньтяня сияло от радости. Казалось, он также тайно вздохнул с облегчением. Несмотря на то, что он был уверен в способностях Мо Лина, он также знал, что были и другие участники, с которыми трудно справиться в этой битве семян. Если бы Мо Лин встретил этих людей и столкнулся с неожиданностью, королевская семья могла упустить возможность получить место. Если бы этот момент наступил, это было бы сокрушительным ударом по всей королевской семье. Линь Фань также поздравил. Затем он не мог сдержаться и переместил взгляд к другим плотно закрытым дверям, и его глаза были наполнены сильной нервозностью. В то время как люди на высокой стене поздравляли Мо Цзиньтяня, Мо Лин молча стоял. Когда солнечный свет освещал его стройную фигуру, можно было почувствовать, что он был очень слаб, чтобы даже встать под ветер. Естественно, это чувство сразу исчезнет, как только человек узнает, что даже если он не был номером один в молодом поколении Великой Империи Янь, он по крайней мере входил в первую тройку. Тот, кто осмелится смотреть сверху на такого человека, будет искать смерть. Посмотрев на высокую стену, он повернулся и взглянул на массивные пурпурно-золотые двери, которые были наглухо закрыты. Оттенок очарования можно было найти в его глазах. Он также хотел знать, кто в этот раз будет четырьмя людьми, которые получат место. На этот раз зрители ждали не слишком долго. Вторая дверь открылась, и человек в белом быстро вышел. Он выглядел уверенным и расслабленным, став неподалеку от Мо Лина. Ду Юнь. С появлением этого человека, глава фракции секты Небесного Ло, который стоял на высокой стене, вздохнул с облегчением, как если бы освободился от бремени. Морщины на его старом лице разгладились, как цветущая хризантема. Секта Небесного Ло заплатила высокую цену, чтобы воспитать Ду Юня, поэтому время для главы фракции достичь стадии нирваны было отодвинуто. Однако они наконец собрали причитающиеся награды после тщательного развития Ду Юня. Зависть заполнила лица глав фракций, стоящих вокруг главы секты Небесного Ло. С появлением Ду Юня это означало, что секта Небесного Ло получила квалификацию на участие в войне сотни империй. Если Ду Юнь выделится в войне сотни империй, секта Небесного Ло будет вознаграждена старицей. Когда этот момент наступит, сила секты Небесного Ло превзойдет две другие великие секты. Ляск. Вскоре после того, Как Ду Юнь вышел, еще две двери внезапно открылись. Увидев это, атмосфера на высокой стене сразу застыла. Взгляды были поспешно брошены в направлении двух дверей. С появлением этих двух людей, 4 места из 5 будут получены. Если их члены не в числе этих двух, им придется вернуться домой в разочаровании. Под многочисленными взглядами, две фигуры молниеносно вылетели из дверей и стойко приземлились. Свиш-свиш. Когда две фигуры появились, все взгляды сразу были сосредоточены на них. Возмущение сразу же вспыхнуло на высокой стене. Человек слева был очень крепким. Его руки были обнажены, и шрамы переплетались по всему телу. Странным было то, что все шрамы имели зверообразную форму. Эти шрамы заставляли волосы встать дыбом. Этот человек был грозной личностью. Просто стоя там молча, он испускал грозную звероподобную ауру. Из-за этого никто не мог смотреть на него сверху. Этот огромный человек был из секты варварского короля, Мэн Шань, который также был одним из самых сильных участников турнира. Не ожидал, что секта варварского короля получит такую прибыль в этот раз. Зрители на стене тайно вздыхали, увидев этого человека. Их взгляды сместились к человеку справа, и они были поражены зрелищем. Вскоре после этого завистливые взгляды были направлены в сторону Линьфаня. Это произошло потому, что четвертым был Линь Лантянь из клана Линь. Неожиданно оказалось, что в этот раз он успешно прошел битву семян и выиграл место. Ха-ха, брат Линьфань, поздравляю. В этот раз желание клана Линь сбылось. Некоторые главы фракций, которые имели связь с кланом Линь, подошли с улыбкой и поздравили Линьфаня. Фух, Линьфань смотрел на фигуру Линь Лантяня, и его дрожащие руки показывали волнение в его сердце. Линь Лантянь, несомненно, был исключительным гением клана Линь. Даже столкнувшись с несколькими мощными противниками, он все еще смог добиться победы. В прошлом, Линьфань не мог четко определить потенциал последнего. Линьфань, в этот раз, кажется, клан Линь не собирается домой с пустыми руками. Однако, последнее место будет получено моим кланом. Ван, увидев, что случилось, Ван Лэй нахмурился и сказал. В этот момент Линьфань был переполнен эмоциями и даже не обратил внимания на слова Ван Лэя. Через некоторое время он успокоился и с поджатыми губами посмотрел на последнюю дверь. «Линь Дун, не говори мне, что ты проиграешь Линь Лантяню в этой точке. Ты должен знать, насколько важно выиграть место для клана Линь. Ты и Линь Лантянь, как огонь и вода. Если ты потерпишь неудачу в этот раз, достижения, которые ты получил, будут спущены в канализацию». Сейчас Линьфань чувствовал озадаченность. Он был счастлив победой Линь Лантяня, но в то же время ему было жаль, что он должен был выбирать между двумя исключительными талантами. Чтобы зайти так далеко с жалкими ресурсами ветви семьи, жертвы Линь Дуна определенно превзошли Линь Лантяня. Однако, мир несправедлив. Жертвы, которые ты приносишь, могут быть больше, чем у других, но награды, которые ты пожнешь, не будут такими же. 4 победителя переглянулись и поздравили друг друга. Все они слышали репутацию о других. Несмотря на то, что все они были выдающимися талантами, они не были настолько глупы, чтобы показывать какие-либо признаки превосходства здесь. Из 5 мест, 4 уже получены. Я не уверен, кто выиграет последнее место. Молин улыбнулся, когда смотрел на последнюю дверь, которая была плотно закрыта. Если я не ошибаюсь, это должны быть Линь Дун или Ван Чжун, усмехнулся Ду Юнь. Он знал, что оба эти человека обладают способностями, чтобы выиграть последнее место. Затем он посмотрел на победителей. Несмотря на то, что их предыдущие бои были интенсивными, интенсивность не достигла пика. Если бы один из них должен был встретить Линь Дуна или Ван Чжуна, даже если бы они и победили, они не смогли бы стоять здесь и общаться. Несмотря на то, что Линь Дун способный, он не сравнится с братом Ван Чжуном, насмехался Линь Лантянь. Он ясно понимал жестокость Ван Чжуна. Несмотря на то, что Линь Дун был силен, он не верил, что Линь Дун был способен победить Ван Чжуна. Линь Лантянь и Линь Дун члены клана Линь. Это уныло видеть, что ты встал на сторону постороннего Мэн Шань, у которого было крепкое телосложение, энергично сказал. Все они четко знали, что если битва за последнее место велась между Ван Чжуном и Линь Дуном, уровень интенсивности превзойдет их бои. С другой точки зрения, Линь Дуну и Ван Чжуну действительно не повезло столкнуться друг с другом. Когда два тигра сражаются, один обязательно получит травму. Я просто говорю правду. Результат мы увидим в ближайшее время. Издевался Линь Лантянь, положив руки за спину. Холод был в его глазах. Если Линь Дун потерпит неудачу, он не сможет установить почву под ногами в клане Линь. Когда этот момент наступит, даже без приказа Линь Лантяня, найдутся люди, которые избавятся от Линь Дуна и ветви семьи в городе Янь. Ха-ха, я не согласен со словами брата Лантяня. Я чувствую, что последнее место будет получено Линь Дуном. Когда наступит этот момент, я должен буду поздравить клан Линь с получением двух мест на одном дыхании. Этого не происходило в течение многих лет, улыбнулся Мулин. Я благодарен за высокую оценку третьего принца. Однако, боюсь, что некоторые люди не квалифицированы. Засмеялся Линь Лантянь. Когда он собирался закончить предложение, последняя дверь вдруг задрожала. Через некоторое время дверь открылась с оглушительным взрывом. Бум! Под многочисленными ошеломленными взглядами, дверь открылась. Ужасающая юань сила вырвалась, как цунами. Четыре древних пальца мощно вылетели и взорвались с громким звуком. Вжух! Когда пальцы исчезли, темный кровавый свет выстрелил. Проделав ров в несколько сотен метров, кровавый свет остановился. Эта внезапная сцена в одно мгновение успокоила всю область. Все взгляды молниеносно выстрелили к кровавому свету. Когда их глаза прищурились, они увидели, что лица Ван Лэя и Ван Яня покраснели от радости. Это потому, что появившимся человеком был Ван Чжун. Вздох. Увидев это, Линь Фань глубоко вздохнул. Итоги соревнования между Линь Дуном и Линь Лантянем были решены таким образом. Ха-ха. Даже несмотря на то, что появление Ван Чжуна было ожидаемым, Ван Лэй не мог сдержать смех. Однако, когда он от души смеялся, Ван Чжуна яростно вырвало кровью, и он рухнул на спину. Топ-топ. В то время как зрители были ошеломлены, звук легких шагов можно было услышать позади сломанной двери. Вскоре после этого, фигура медленно вышла, купаясь в солнечном свете, и предстала перед глазами каждого. Я правильно понимаю, что победитель не тот, кто первым вышел из двери. Эта фигура подняла голову к зрителям на стене и вкрадчиво спросила. Однако эта сцена заставила лица каждого застыть. Глава 386. Завершение отбора. Область погрузилась в молчание, когда они увидели фигуру, вышедшую из двери. Даже легендарный Мо Цзиньтянь смотрел на фигуру в оцепенении. Затем они посмотрели на Ван Чжуна, который рухнул на землю, и только теперь они поняли, что поспешили с выводами. Поскольку последним, кто вышел из зала, был Линь Дун. Взглянув на тяжелые травмы и бессознательного Ван Чжуна, после чего бросив взгляд на слегка растрепанного и окровавленного Линь Дуна, у которого до сих пор глаза были яркими и грозными, все знали, что в борьбе между этими двумя, Линь Дун смеялся последним. Высокая платформа оставалась безмолвной. Даже глаза Линь Фаня и Ван Лэя показывали, что они были в полубессознательном состоянии, еще не оправившись от внезапного и неожиданного результата. Этот результат превзошел все их ожидания. Все знали, что репутация Линь Дуна сейчас на подъеме, однако, Ван Чжун уже приобрел отличную репутацию несколько лет назад. На самом деле, все считали, что он, безусловно, претендует на одно из пяти мест в битве семян. Поэтому, когда они увидели, что финальным противником Ван Чжуна был Линь Дун, все тайно вздыхали над неудачей Линь Дуна. Эта восходящая звезда почувствует горечь поражения сегодня. На самом деле, не только они, но даже Линь Фань не смел надеяться слишком много. В конце концов, репутация Ван Чжуна была слишком велика. Однако, произошло неожиданное развитие событий. Когда они смотрели на бессознательного Ван Чжуна, после чего бросали взгляды на энергичного Линь Дуна, все знали, что между ними произошло поразительное сражение. Однако, кажется, Линь Дун единственный, кто успешно вышел из него. Увидев фигуру, которая вышла из зала, все знали конечный результат этой битвы семян. Пять мест были заполнены. Кроме того, все тайно завидовали, что клан Линь получил два места в этот раз. Такое событие не происходило в Великой Империи Янь на протяжении многих лет. В конце концов, количество ресурсов, необходимых для выращивания исключительного гения, были огромными. Даже такая мощная фракция, как королевская семья, смогла послать только одного человека, третьего принца, Мулина. Как тогда остальные фракции могут иметь возможность лелеять более одного исключительного гения? Кроме того, все знали, что причиной получения клана Линь двух мест было в основном из-за удачи. Линь Дун появился из ниоткуда и не получил ни одного ресурса клана Линь. Причина, по которой он мог обладать такой силой, была его упорная работа. В то же время, с нулевыми инвестициями, клан Линь получил исключительного гения, который не уступал Линь Лантяню. Прямо сейчас, Линь Дун даже победил Ван Чжуна, и получил второе место для клана Линь. Такая удача. Другие действительно не могли сдержать зависть. Брат Линь Фань, я действительно должен поздравить тебя в этот раз. Мо Цзиньтянь повернулся и посмотрел на слегка ошеломленного Линь Фаня, и с улыбкой сказал: «Ваше Величество, должно быть, шутит». Линь Фань наконец пришел в себя, и поспешно обхватил кулак. Однако, на его лице уже была нескрываемая радость. Сейчас он чувствовал легкое головокружение. В конце концов, он не ожидал, что их клан Линь на самом деле получит два места в битве семян. Количество раз, когда такое событие было в Великой Империи Янь, не превышало пальцы одной руки. Однако эта невероятная удача сегодня упала в руки их клана Линь. В то время как Линь Фань был наполнен радостью, лицо Ван Луя стало мертвенно-бледным. Он шокированно смотрел на сильно травмированного Ван Чжуна, и его тело непрерывно дрожало. Он не мог представить, что Ван Чжун, который должен был легко получить место, и представлял надежду их клана Ван, на самом деле потерпит поражение от неизвестного члена молодого поколения, Линь Дуна. Как это возможно? Позади Ван Луя, первоначально радостное лицо Ван Яня стало бледным, и он непрерывно бормотал. Как и Ван Лэй, он имел абсолютную уверенность в силе Ван Чжуна. В его глазах, это было страшной трагедией для Линь Дуна, столкнуться с Ван Чжуном. Первоначально он ожидал триумфальное возвращение Ван Чжуна, и был готов всячески насмехаться над Линь Дуном. Однако, реальность сыграла с ним злую шутку. Когда он смотрел на сильно травмированную и бессознательную фигуру, опора в сердце Ван Яня рассыпалась. Он действительно не мог поверить, что бог войны в его сердце упал до такого состояния, из-за муравья, которого он мог измельчить два года назад. Однако, независимо от того, сколько бы он не хотел верить, факты оставались фактами. Это не изменится из-за чьего-то нежелания верить. Линь Дун бросил взгляд на тяжело раненого и бессознательного Ван Чжуна. Его напряженное тело теперь расслабилось. Ощущение слабости мгновенно возникло в глубине его тела. Он поднял голову и посмотрел на Мо Лина и остальных, и не мог не покачать насмешливо головой над собой. В отношении легкой прогулки этих парней, он готов был взорваться проклятиями. «Хе-хе, поздравляю брата Линь Дуна. Ранее я говорил, что брат Линь Дун определенно получит место. Я не думал, что это действительно сбудется». Мо Лин мягко улыбнулся и тихо сказал: «Ты Линь Дун, действительно мужчина, и даже Ван Чжун тебе не противник. К счастью, я не встретил тебя в этот раз, иначе не смог бы получить место». Мэн Шань из секты варварского короля был в страхе, когда смотрел на Линь Дуна, и его сильный голос прозвучал. Несмотря на то, что этот человек был похож на зверя, он не был дураком. Он понимал, что среди пяти финальных раундов, битва Линь Дуна была самой жесткой. Линь Дун и Ван Чжун оба были элитными участниками. Если бы они были размещены в разных группах, то пока они не столкнулись бы с Мо Лином, у обоих был бы по крайней мере 80% шанс на получение места. К сожалению, оба были помещены вместе. Поэтому, несмотря на то, что они лично не видели битву, на основании ауры Линь Дуна, а также жалкой внешности Ван Чжуна, они знали, что между ними произошло поразительное сражение. После такого драматического сражения, Линь Дун неожиданно смеялся последним. Это говорило о том, что он был более мощным, чем Ван Чжун. Среди них пяти, Мэн Шань чувствовал, что только самый неброский Мо Лин может соответствовать Линь Дуну. Ду Юнь из секты Небесного Ло также был поражен, когда смотрел на Линь Дуна. Он сразу прищелкнул языком. Неудивительно, что глава говорил ему не провоцировать Линь Дуна. Оказывается, он на самом деле был таким трудным противником. Линь Дун был достаточно вежлив по отношению к Мо Лину, Мэн Шаню и Ду Юню. Он вежливо сцепил кулак и с улыбкой сказал: «Просто повезло. Похоже, тебе действительно повезло. Скорее всего, ты симулировал слабость, и когда Ван Чжун ослабил защиту». В этот момент Линь Лантянь, который молчал некоторое время, больше не смог сдерживаться и холодно усмехнулся. Выражение его лица было довольно мрачным. Раньше, когда он не видел Линь Дуна, он уже решил исход битвы. Однако он не ожидал, что ситуация изменится так быстро. Поэтому, даже он не смог мгновенно адаптироваться. «Ты должен быть благодарен, что не столкнулся со мной. В противном случае, ты, в конечном счете, был бы в таком же состоянии». Линь Дун безучастно улыбнулся и ответил. Услышав эти слова, Выражение Линь Лантяня мгновенно похолодело. Однако он не собирался действительно делать шаг сейчас. Его глаза невольно посмотрели на далекого Ван Чжуна. Увидев плачевное состояние последнего, его зрачки невольно сузились. Вне зависимости от того, что он сказал, он до сих пор знал силу Ван Чжуна. Однако, тот потерпел поражение от Линь Дуна. Это заставило Линь Лантяня быть более настороженным в отношении к Линь Дуну. В конце концов, он знал, что если не использует последний козырь, то не сможет справиться с Линь Дуном. Существо, которое раньше было сродни муравью в его глазах, незаметно выросло до такой стадии, когда он не осмеливался недооценивать его. Когда Мо Лин увидел, как оба грызутся, он слегка опешил. Сразу же он все понял. Несмотря на то, что оба принадлежат к клану Линь, между ними довольно глубокая ненависть. «Ваше Величество, я считаюсь победителем заключительного раунда. Если да, не могли бы вы сообщить результаты?» Линь Дун поднял голову и посмотрел на высокую стену, после чего почтительно спросил. «Хе-хе, конечно». Услышав эти слова, Мо Цзиньтянь усмехнулся. Однако, прежде чем он смог продолжить, он вдруг почувствовал страшное убийственное намерение в стороне. «Мелкий ублюдок, ты на самом деле осмелился ранить Ван Чжуна до такого состояния. Сегодня ты заплатишь своей жизнью». Когда убийственное намерение вырвалось, толпа увидела, как Ван Лэй внезапно бросился. Его глаза были полны убийственного намерения, в то время как чрезвычайно грозный коготь Юань Силы сразу бросился к голове Линь Дуна. Буря мгновенно разразилась в области. Когда практик стадии нирваны атакует, небеса будут дрожать. Ван Лэй на самом деле не мог подавить гнев и огромный разрыв между ожиданиями и реальностью. Следовательно, он собирался убить Линь Дуна. Глава 387. Разъяренный Ван Лэй. Бум, бум. Как бешеный тираннозавр, Ван Лэй бросился вперед, создавая рябь в воздухе. Такая демонстрация силы достигла ужасающего уровня. Внезапная атака Ван Лэя была вне ожиданий каждого. Никто не ожидал, что глава клана Ван потеряет самообладание и, не заботясь о своей позиции или ситуации, попытается убить Линь Дуна. Ван Лэй был быстрым, как молния. Когда его убийственная аура выросла, он сразу же рванул вниз с высокой стены. Мощная аура практика стадии нирваны, не сдерживаясь, извергалась, распространяя злобную силу. Даже некоторые главы фракций, которые еще не достигли стадии нирваны, чувствовали, что дышать стало труднее. Из-за этого непредвиденного события, лица Мо Лина и тех, кто стоял рядом с Линь Дуном, изменились. Когда они собирались крикнуть, тирания и мощь практика стадии нирваны поразила их, заставляя слова остаться во рту. Бешеный шторм захлестнул и отбросил Мо Лина и других троих. Сейчас способности четырех победителей были немного выявлены. Под силой Ван Лэя, Мэн Шань и Ду Юнь были оттеснены на несколько десятков шагов. В противоположность этому, шаги Мо Лина и Линь Лантяня оставались стабильными, даже если они были вынуждены отступить. С рывком, Мо Лин и Линь Лантянь нейтрализовали приближающийся шторм. Бушующая атака Ван Лэя явно была направлена на Линь Дуна, поэтому Мо Лин и трое других не пострадали. Когда они стабилизировали себя, то увидели, что Ван Лэй уже появился перед Линь Дуном, и выражения их лиц изменились. Однако, зловещая усмешка появилась в глазах Линь Лантяня. Из-за своей глубокой ненависти к Линь Дуну, Линь Лантянь хотел, чтобы тот умер от рук Ван Лэя. Такое зрелище было бы весьма удовлетворительным для Линь Лантяня. Бум! Сейчас область вокруг Линь Дуна была пуста. Его лицо было крайне мрачным, когда он смотрел на непоколебимо приближающегося бешеного Ван Лэя. Линь Дун чувствовал, что вся юань сила вокруг него была подавлена Ван Лэем. Столкнувшись с практиком стадии нирваны, у Линь Дуна не было шанса увернуться. Из-за мощной подавляющей ауры практика стадии нирваны, одежда Линь Дуна с шумом развивалась. Однако, даже при таком давлении, взгляд Линь Дуна был наполнен злобностью. Он сжал руки и готовился вызвать кровавую духовную марионетку в любой момент. «Мелкий ублюдок, должно быть, из-за твоих подлых методов Ван Чжун был доведен до такого состояния. Отдай свою жизнь». Ван Лэй злобно смотрел на Линь Дуна, который был всего в нескольких дюймах. Сознание Ван Лэя было заполнено неконтролируемым убийственным намерением. Гнев внутри него побуждал раздавить Линь Дуна в кашу. Смотря на приближающийся удар Ван Лэя, глаза Линь Дуна слегка сузились. Когда он собирался вызвать кровавую духовную марионетку, яростный рев пронесся в небе, как грохочущий гром. «Ван Лэй, ты осмелился напасть на члена клана Линь передо мной. Ты действительно думаешь, что меня нет?» Когда рев раздался, Фигура пролетела в воздухе и оказалась перед Линь Дуном. С взмахом рукава, мягкая сила обернула Линь Дуна и оттолкнула его назад. В то же время, безграничная юань сила вырвалась, и безжалостная атака ладонью направилась навстречу удару Ван Лея. Бум! Когда коготь и ладонь встретились, рябь прокатилась по всей области, как буря. Огромные трещины быстро распространились по земле, как будто произошло землетрясение. В этот момент Линь Дун упал на землю, и тут же с помощью носка ноги отступил еще дальше. Таким образом, он сумел уклониться от распространяющейся энергетической ряби. Его взгляд был серьезным, когда он смотрел на разрушенную область. Естественно, сила стадии проявления не может сравниться со стадией нирваны. Хлоп. Под многочисленными взглядами, две фигуры отступили после столкновения. Их ноги оставили глубокие следы на полу, как будто прочный пол был мягким, как тесто. Ван Лэй, ты хочешь сегодня унизить свой клан Ван? Прошло много лет с тех пор, как кто-то разошился в ярости из-за неудачи в битве семян с толчком. Линь Фань стабилизировал свое тело. Его взгляд был темным, когда он смотрел на Ван Лэя и строго крикнул. После остановки Линь Фанем, Ван Лэй знал, что больше не сможет осуществить желание убить Линь Дуна, и мог только сделать глубокий вдох. Он также знал, что его действие не получало оправдания. Поражение Ван Чжуна от рук Линь Дуна потрясло его так сильно, что его рациональность была похоронена яростью. Вжух, вжух. Сейчас главы фракции восстановили чувства. Мо Цзиньтянь нахмурился и полетел вниз, вместе с другими главами. Он посмотрел на Ван Лэя и сказал глубоким голосом. Глава Ван Лэй, многочисленные правила битвы семян были созданы различными фракциями Великой Империи Янь. Твои действия весьма неразумны. Согласно правилам, мы можем отнять у клана Ван право на участие в следующей битве семян. Услышав его слова, выражение Ван Лэя слегка изменилось. Клан Ван уже потерпел поражение в этой битве семян, и если им будет запрещено участие в следующем турнире, их сила резко сократится. Это будет смертельным ударом для их клана. Ваше Величество, пожалуйста, не сердитесь. Я просто считаю, что борьба между Линь Дуном и Ван Чжуном может быть подстроена, и, следовательно, решил испытать его. Ой, если вы проиграли, значит, бой подстроен. Ван Лэй, я не могу поверить, что такие бесстыдные слова выходят из твоего рта. Когда наш клан Линь потерпел поражение от клана Ван, почему ты не сказал эти слова? Глумился Линь Фань, а его лицо было ледяным. Естественно, Линь Фань был не единственным, даже другие главы фракции покачали головами. Действия Ван Лэя были действительно неловкими. Даже если битва семян важна для них, находить многочисленные оправдания после неудачи было слишком презрительно. Глава Ван Лэй, важен только результат турнира, а не процесс. Независимо от того, какие методы были использованы, пока одна сторона может победить другую, это будет считаться законной победой. Теперь, когда битва семян была закончена, и 5 месяцев определены, я надеюсь, что ты не будешь так импульсивен в будущем. В противном случае, мы совместно отменим право клана Ван на участие в следующей битве семян. Мо Цзиньтянь напомнил глубоким голосом и нахмурился. Услышав слова Мо Цзиньтяня, лицо Ван Лэя побледнело. Все, что он мог сделать, это прожигать взглядом Линь Дуна и Линь Фаня. С взмахом рукава он повернулся, чтобы забрать тяжело раненого и бессознательного Ван Чжуна, после чего бросить его мертвенно-бледному Ван Яню. Увидев, что Ван Лэй ушел, трио победителей вздохнули с облегчением. Они знали, что Ван Лэй считал, что с возможностями Ван Чжуна получить место будет легкой задачей. Однако, Ван Чжуну не повезло столкнуться с проблемным противником, Линь Дуном. В конечном счете, в столкновении тигров, Линь Дун смог выйти победителем. Однако, было ясно, что Ван Лэй не мог принять этот факт, следовательно, он взорвался такой яростью. Какая жалость! В отличие от них, Линь Лантянь слегка покачал головой. Он чувствовал сожаление. Если бы Ван Лэй убил Линь Дуна, это позволило бы Линь Лантяню избавиться от проблем. Однако, даже если ты смог выжить, я все равно заберу твою жизнь своими руками, когда начнется война сотни империй. ХМПФ, Линь Дун, я дам тебе понять, что оскорблять меня было самой неверной вещью в твоей жизни. Как гадюка, Линь Лантянь злобно смотрел на Линь Дуна. В ответ на взгляд Линь Лантяня, Линь Дун лишь бросил на него взгляд, и усмешка сформировалась в углах его рта, и убийственное намерение выросло в его глазах. Линь Лантянь действительно был занозой в заднице. В Великой Империи Янь, с подавлением Линь Фаня, Линь Дун не мог принять меры. Однако, когда они направятся на войну сотни империй, он убьет Линь Лантяня, когда появится возможность. Линь Дун, ты в порядке? Линь Фан повернулся и посмотрел на Линь Дуна, и немного нервно спросил. Клан Линь впервые смог получить два места с большим трудом. Если бы Линь Дун был ранен Ван Лием, Линь Фан был бы в ярости. Я в порядке. Линь Дун слегка улыбнулся. Он знал, что при успешном получении места, его положение в сердце Линь Фаня вырастет, и сравнится с Линь Лантянем. Если он попросит ресурсы, Линь Фань сделает все возможное, чтобы дать ему желаемое. Это потому, что Линь Фань видел его в качестве инвестиций. Если Линь Дун сможет выделиться в войне сотни империй, и будет выбран супи-сектой, преимущества, которые получит клан Линь, тысячекратно превзойдут вложения. К тому же, когда Линь Дун уйдет, Линь Фань сделает все возможное, чтобы защитить ветвь семьи в городе Янь, чтобы Линь Дун был привязан к клану Линь. Это было то, что нужно Линь Дуну. Это был единственный способ, чтобы он был спокоен, когда покинет Великую Империю Янь. Они оба понимали потребности друг друга. Хорошо, результат битвы семян определился. В этот момент Мо Цзиньтянь посмотрел на всех. Его глаза на мгновение остановились на Линь Дуне, и необычный взгляд появился в них. Ранее, когда Ван Лэй собирался атаковать Линь Дуна, он мог ясно видеть, что в нем не было никаких признаков паники. Этот парень был необычным человеком, чтобы иметь возможность оставаться спокойным перед практиком стадии нирваны. Завтра мы объединимся, чтобы активировать святой духовный бассейн. Пятеро из вас имеют право войти в него. Это последняя помощь, которую Великая Империя Янь может предоставить вам. Однако, результат, который вы можете получить, будет зависеть от вашей удачи. После того, как вы выйдете из святого духовного бассейна, наступит время отправиться на войну сотни империй. Вы все исключительные таланты Великой Империи Янь. Я надеюсь, что вы все сможете получить некоторый престиж для Великой Империи Янь в этой эпической войне. Говоря о войне сотни империй, как правило, спокойные глаза Мо Цзиньтяня заполнились горячей страстью. Если Великая Империя Янь сможет отличиться в войне сотни империй, это отразится на всем восточном континенте Сюань. Глава 388. Ночной разговор. Битва семян, самый престижный конкурс Великой Империи Янь, завершил отбор после напряженного боя. Больше всего вызывал зависть клан Линь. Давно фракция не занимала два места. Однако, в этот раз клан Линь был награжден такой удачей, в результате чего другие очень завидовали. После завершения битвы семян, Линь Дун и остальные больше не задерживались в королевском дворце. Вместо этого они сразу вернулись к месту отдыха. В этой битве семян Линь Дун одержал самую тяжелую победу. Естественно, это не из-за недостатка силы, а потому, что встреченные противники были слишком сильны. Линь Дуну даже пришлось сразиться с Ван Чжуном. Линь Дуну пришлось использовать многочисленные методы, прежде чем он еле вырвал победу. На основе оценки Линь Дуна, если бы Линь Лантянь встретил Ван Чжуня и не использовал таинственное присутствие в своем теле, ему было бы трудно победить последнего. После такого изнурительного боя, Линь Дун, естественно, очень устал. Поэтому он сразу направился в здание, как только они вернулись. Теперь, когда он получил место, его статус был не ниже, чем у Линь Лантяня. Поэтому даже Линь Фань мог только улыбнуться и посоветовать ему хорошенько отдохнуть, чтобы подготовиться к завтрашней поездке на святой духовный бассейн. Фух, когда Линь Дун вернулся в свой двор, огонек, ожидавший здесь целый день, мгновенно встал и радостно бросился в сторону Линь Дуна. Его знакомый запах вызвал улыбку на лице Линь Дуна. «Когда ты пойдешь в святой духовный бассейн, возьми этого глупого тигра. Если все так, как утверждают эти парни, то святой духовный бассейн должен быть сформирован из сущности крови древнего небесного зверя. Если там осталась хотя бы частичка сущности крови, это будет очень полезно для глупого тигра. Может быть, это сформирует фундамент, чтобы атаковать стадию нирваны». В этот момент маленький куница появился и лениво пробормотал. «Если есть остатки сущности крови, не будет ли это полезным для тебя, ПФФ, небесная демоническая куница, которой дедушка куница является? Это вершина в мире демонических зверей. Раньше эти древние небесные звери были завтраком, кто заботится о каких-то остатках сущности крови». Услышав его слова, маленький куница надулся и ответил. Линь Дун улыбнулся, игнорируя этого упрямого парня. Он погладил большую голову огонька и вдруг сказал. «Говорят, что если демонический зверь переходит к стадии нирваны, он может принять человеческую форму. Огонек станет человеком. Подожди, пока этот глупый тигр не пройдет испытание нирваны, прежде чем говорить об этом. В то время его скелет будет очищен изнутри, позволяя ему в состоянии принять человеческую форму. Однако, какой смысл становиться человеком? Такой хрупкий организм, намного слабее, чем у демонического зверя. Маленький куница помахал когтями и сказал: «К тому же, малыш, когда ты выйдешь на поле боя и примешь участие в войне сотни империй, будь осторожен. Число гениев там намного превосходит великую империю Янь. Тысячи лучших талантов восточного континента Сюань будут собраны там. Прямо сейчас, Лин Лантянь, Ван Чжун и остальные считаются гениями, но ты должен знать, что даже гении бывают разных уровней. Основываясь на моих предположениях, хотя вы все таланты великой империи Янь, в войне сотни империй вы в лучшем случае среднего уровня. Кроме того, война сотни империй чрезвычайно жестокая. Для тех, у кого нет сил, лучше не желать щедрых наград, доступных на этом поле боя. В противном случае, будет трудным сохранить жизнь». Увидев серьезное выражение маленького куницы, Линь Дун слегка кивнул головой. Он не осмеливался недооценивать войну сотни империй. Сегодняшняя битва Семян уже была угрожающе опасной. Кроме того, он столкнется с бесчисленными талантами на войне сотни империй. Некоторые из них могут быть страшнее, чем Ван Чжун и Мулин. Великая империя Янь была всего лишь небольшой империей на восточном континенте Сюань. Поэтому, будет сложной задачей выделиться в войне сотни империй. Кроме того, весьма вероятно, что они потеряют жизнь в бою, и ни одна душа не будет жалеть их. Он точно знал, что за все эти годы, число талантов, которые смогли выделиться в войне сотни империй, были крайне малы. Даже бесчисленные таланты служат ступенькой для других. Это испытание не сравнится с теми, с которыми он сталкивался. Опыт, который он накопил за эти два года, ничто по сравнению с войной сотни империй. Однако, война сотни империй крайне опасная, и это идеальное место, чтобы стать сильнее. Поэтому, я хочу, чтобы ты принял участие. Поскольку у тебя есть каменный талисман и древний символ, ты наверняка столкнешься с проблемами в будущем. Если ты не будешь способным, ты окажешься в плачевном состоянии. В прошлом, мне едва удалось спасти жизнь. Однако, у тебя не будет такой возможности. Поэтому, если ты не усилишь себя, у тебя не будет шансов на выживание, сказал маленький куница. Линь Дун молча кивнул головой. Он знал, что каменный талисман был очень загадочным и мощным. Даже сейчас он не знал, что это такое. Однако он явно понимал, что каменный талисман был необычным объектом. Когда он был в древней скрижали, даже предыдущий владелец древнего символа пожирания не мог понять каменный талисман. В дальнейшем, этот таинственный объект принесет ему уникальную возможность или станет причиной серьезной опасности. Поэтому, как и сказал маленький куница, ему потребуется огромное количество сил, чтобы защитить себя. Линь Дун поднял голову, посмотрел на потемневшее небо и вздохнул. В то же время, возбуждение горело в его глазах. Раз это так, он собирался использовать войну сотни империй, чтобы пройти полную метаморфозу. Если он станет сильнее, независимо от того, какие неприятности придут в будущем, он сможет справиться с этим. Сумрак укутал величественный и красивый имперский город. Даже если это была поздняя ночь, город все еще был ярким. Он был оживленным и шумным. Линь Дун спокойно сидел в центре двора с огоньком, лежащим рядом. Кровавые крылья иногда трепетали, вызывая порывы во дворе. Посреди тишины, закрытые глаза Линь Дуна медленно открылись. Он наклонил голову и повернулся, чтобы посмотреть на стену двора, где тихо стала фигура. Он сразу невольно улыбнулся и сказал: «Глава Линь Фань, уже так поздно. Почему вы не отдыхаете?» «Ха-ха, я слишком взволнован и не смог заснуть». Линь Фань промелькнул и появился рядом с Линь Дуном, а в глазах огонька появился бдительный и злобный блеск. Линь Дун слегка помахал рукой, и вставшие дыбов волосы огонька опустились. Какой свирепый зверь! Линь Фань смотрел на огонька, после чего тихо похвалил. Он повернулся к Линь Дуну и вздохнул. «Я никогда не ожидал, что такая фигура выйдет из ветви семьи. Это первый раз, когда такая вещь случилась в истории клана Линь». Линь Дун слегка улыбнулся, но не ответил. «Изначально я думал, что могу использовать битву семян, чтобы уладить вражду между тобой и Линь Лантянем. Однако, я не ожидал, что произойдет такой результат». Линь Фань сел рядом с Линь Дуном и продолжил. «Сейчас у тебя такой же статус, как и у Линь Лантяня, и я бессилен решить вражду между вами. Как вы планируете это уладить, все зависит от вас. Глава, не волнуйтесь. Пока мне это удастся, клан Линь также примет участие в моей славе. Линь Дун улыбнулся, как если бы знал, что Линь Фань подразумевал. Его тон сразу изменился, и он сказал: «Однако, глава также должен знать, что надо сделать для меня. До тех пор, пока клан Линь существует в Великой Империи Янь, никакие проблемы никогда не постигнут ветвь семьи из города Янь», — медленно объявил Линь Фань. «Теперь, когда я победил Ван Чжуна, клан Ван будет обижен на меня», — тихо сказал Линь Дун. «Я предупредил Ван Лэ, если я обнаружу заговор против ветви семьи из города Янь, клан Линь и клан Ван официально вступит в войну». Взгляд Линь Фаня был злобным, и он слово за словом произнес приговор. «Надо будет заплатить высокую цену за объявление войны клану Ван. Однако, если Линь Дун сможет выделиться в войне сотни империй, его будущее будет безграничным. Тогда, кто будет заботиться о простом клане Ван?» Как глава клана, Линь Фань мог четко взвесить все за и против. Прямо сейчас, несмотря на то, что Линь Дун не был силен, как клан Ван, он знал, что в будущем, возможно, даже в войне сотни империй никто не сравнится с ним. «В таком случае, позвольте поблагодарить главу клана», — Линь Дун слегка кивнул головой. Они оба были умными, и не было никакой необходимости выбирать выражение. Это была взаимовыгодная договоренность между ними. Линь Фань улыбнулся. Его тон сразу изменился, и он сказал: «Древнее поле сражений – это область, созданная суперсектами. Позволь напомнить, что в этой области есть мощная энергия нирваны. В этой области даже практик стадии проявления сможет сформировать пилюлю нирваны. Если ты сможешь войти в эту область, используй ее полностью, чтобы попытаться создать пилюли нирваны. Это поможет тебе, когда ты будешь атаковать стадию нирваны. Только когда ты достигнешь стадии нирваны, у тебя будет шанс быть выбранным суперсектой». «Ой, даже практик стадии проявления может сформировать пилюлю нирваны. Это древнее поле действительно необыкновенное. Неудивительно, что все империи спешат туда», — шокированно воскликнул Линь Дун. «Все знали, для того, чтобы атаковать стадию нирваны, самым важным было иметь достаточное количество пилюль нирваны. Однако, получить их очень трудно, так как их могут создавать только практики нирваны. Однако, в этом месте даже практик стадии проявления может сделать это. Действительно невероятно. В прошлом, чтобы атаковать стадию нирваны, я использовал 200 тысяч пилюль нирваны. Это большая часть накоплений клана Линь». Линь Фань горько улыбнулся, после чего сказал: «Кроме того, необходимое количество зависит от индивидуальных особенностей. Позволь предупредить, что прежде чем атаковать стадию нирваны, подготовь так много пилюль, как только сможешь. Это увеличит шансы на успех». Линь Дун молча облизнул губы. 200 ты пилюль нирваны. Прямо сейчас у него был не более 1 тыс. Это говорит о том, что он даже не имеет права, чтобы осмелиться атаковать стадию нирваны.